целью этого совещания было дать возможность Гитлеру изложить свои взгляды на политическую ситуацию и ближайшие задачи руководящему составу вооруженных сил и их штабам. Дав оценку политической ситуации, перечислив события, происшедшие в период с 1933 года, Гитлер объявил о своем решении напасть на Польшу. Он признал, что причиной для нападения явились не споры с Польшей о Данциге, а необходимость расширения жизненного пространства Германии и обеспечения снабжения продовольствием. Он заявил: «Для разрешения этой проблемы нужна смелость. Принцип уклонения от разрешения проблемы путем приспособления к обстоятельствам недопустим. Обстоятельства должны быть приспособлены к целям. А это невозможно без вторжения в иностранные государства или посягательства на чужую собственность». Позднее в своих обращениях он добавил: «Поэтому не может быть и речи о жалости к Польше, и нам остается лишь напасть на нее при первой подходящей возможности. Мы не можем надеяться, что дело пойдет так же, как в Чехословакии. Будет война. Наша задача – изолировать Польшу. Успешность изоляции явится решающим фактором. Изоляция Польши – вопрос искусной политики». Записи подполковника Шмунта на совещании подтверждают, что Гитлер в полной мере осознавал возможность поддержки Польши, Великобритании и Франции. Поэтому в том случае, если бы не могла быть достигнута изоляции Польши, Германия, по мнению Гитлера, должна была бы первой напасть на Великобританию и Францию или взять курс главным образом на войну на Западе для того, чтобы быстрее разгромить Великобританию и Францию, или, по крайней мере, уничтожить их военный потенциал. Тем не менее, Гитлер подчеркнул, что война с Англией и Францией будет борьбой не на жизнь, а на смерть, которая может продлиться долгое время, и что поэтому следует подготовиться к ней соответствующим образом. В течение недель, последовавших за этим совещанием, было созвано еще несколько совещаний и были изданы директивы о подготовке к войне. Подсудимый Риббентроп был послан в Москву для ведения переговоров с Советским Союзом относительно пакта о ненападении. 22 августа 1939 года имело место то важное совещание, о котором уже говорилось выше. Примечание. Заслуживает особого внимания тот характерный факт, что в изложении выступления Гитлера на этом секретном совещании высшего генералитета вермахта 22 августа 1939 года по политическим соображениям, как можно предполагать по другим данным, под давлением и по категорическому требованию Сталина, с которым в то время западные союзники не могли не считаться, в приговоре опущены все высказывания фюрера о германо-советском пакте от 23 августа 1939 года, и особенно о приложенном к нему дополнительном секретном протоколе о разделе сфер влияния между Германией и СССР. Между тем, по этому вопросу Гитлер высказался совершенно недвусмысленно и с присущим ему цинизмом. Он сказал, в частности, следующее: «Я был убежден, что Сталин никогда не пойдет на английское предложение. Россия не заинтересована в сохранении Польши. А потом Сталин знает, что режиму его конец, все равно выйдут ли его солдаты из войны победителями или же потерпевшими поражение. Решающее значение имела замена Литвинова Молотовым. Поворот в отношении России я провел постепенно. В связи с торговым договором мы вступили в политический разговор. Предложение пакта о ненападении. Затем от русских поступило универсальное предложение. 4 дня назад я предпринял особый шаг, который привел к тому, что вчера Россия ответила, что готова на заключение пакта. Установлена личная связь со Сталиным. Фон Риббентроп послезавтра заключит договор. Итак, Польша находится в том состоянии, в каком я хотел ее видеть. Нам нечего бояться блокады. Восток поставляет нам пшеницу, скот, уголь, свинец, цинк.